Один, два, три. Один, два, три. Облитый своим же потом, молодой мужчина с большой силой махал огромный, железный меч. Его противником являлся манекен с хорошей броней. Но деревяшке явно не повезло. С каждым ударом молодой воин отрезал ровную часть от его тела. Что за упорство? Я никогда не понимал таких людей, как ты. Недалеко от молодого человека сидела девушка, которая с полным безразличием смотрела на весь мир. Только вот слова барышни никак не повлияли на тренировку. Опять игнорируешь меня, ХМФП. Да если бы не я, то тебя давным-давно убили бы. Имей совесть. Обиженная барышня надула губки, но даже так ей не удалось привлечь внимание молодого человека. Железный меч с каждым разом рассекал воздух, создавая некое подобие вихря возле себя. Сила удара всегда находилась на одном и том же уровне. Это было лучшим доказательством мастерства фехтовальщика. Вижу, ты как всегда стараешься. Я не зря заплатил огромную сумму денег ради твоего приобретения. Мужчина средних лет, одетый как богатый купец, медленно подошел к фехтовальщику и стал нахваливать его. Моя работа – побеждать в сражениях, остальное меня не касается. В отличие от девушки, мечник решил ответить этому мужчине. Тут была немного другая ситуация. Вот это мотивация. Ты уже принес мне несколько побед подряд, надеюсь, серия триумфов продолжится и дальше. Ха-ха. Купец недолго задержался на тренировке, а потом оставил мечника и барышню одних. Ненавижу этого подонка. Он наживается на нашем горе. Если бы не заложники, то я бы убила его на месте. Девушка была зла, но фехтовальщик опять не обратил внимания на ее слова. Он просто продолжил махать огромным мечом, рассекая им воздух. Вернув сестру, Алвис продолжил работать над улучшением королевства. По просьбе Бернарда он не стал убивать ярла Халгера, но наказание старику не удалось избежать. По приказу нового владыки, Халгер потерял почти все права и был посажен под домашний арест. Нужно сказать, что он отделался довольно легко. Благо ярл общался с Дортой хорошо. Девушку кормили трижды в день, одевали в дорогую одежду и прислуживали. Вообще, если не считать похищения, то сестренка Алвиса не пострадала. Это хоть немного, но утихомирило гнев нового владыки. Господин Глен уже должен был достигнуть Вавилона. Надеюсь, он сможет переубедить господина Зина помочь нам. Лишь немного людей знали о пропаже ученого, и обычные слуги Алвиса не входили в данный список. Надеюсь на это, ведь без его помощи нам будет сложно повторить все достижения Вавилона. Однако мне кажется, что все получится. Как говорят шпионы из империи, ситуация в Руди становится все более напряженной. Приверженцы первого принца начали открытую борьбу против фракции Апры. Но это еще не все, говорят, что Вавилон собирается сделать важные шаги. Если что, мы должны быть готовы к решительным действиям. Армия у Алгулы была немаленькой. Если собрать всех военных, то как минимум получится полумиллионная армия. А ведь это не предел. Они хоть и не смогут прорваться сквозь оборону Августа, но проблем доставит немало. Мы уже начали стягивать силы, вскоре армия из 300 тысяч военных будет готова. Кого назначите командиром? Генералов у варваров хватало, но кому Алвис мог доверить столь важное поручение, кому попало? Он должен тщательно отобрать самого лучшего кандидата. В одном из загородных особняков в Вавилоне проходила очень важная встреча. После долгого перерыва, диалог между ученым и бывшим генералом Скифи, наконец продолжился. Мадий была очень важным человеком в своей стране, но Зину удалось поймать ее в плен. Однако даже оказавшись в заточении, барышня не стала раскрывать секреты. После исчезновения ученого, никто не стал трогать генерала, ведь она могла оказаться полезной в будущем. С Мадий хорошо обращались. У нее было несколько служанок, и бывший генерал могла принимать участие во многих мероприятиях, происходящих в Вавилоне. Привыкла к здешней атмосфере. Прошло больше полтора года после их встречи, но Мадий почти не изменилась. Немного. Вавилон – прекрасное место, и я рада, что мне удалось прожить тут. Это была обычная лесть. Девушка не могла забыть потерю огромной армии и смерть товарищей. Армия Скифии решила начать отступление. Скоро наши страны подпишут мирный договор. Я посчитал нужным сказать тебе об этом. Если все пройдет гладко, то уже через месяц Скифия принесет публичные извинения перед Рудией. Как бывший генерал, Мади хотела увидеть победу своей страны. Так что ее негодование по этому поводу вполне понятно. Наши силы разбиты. После долгого молчания, девушка наконец задала вопрос, который больше всего интересовал ее. Мне пока это неизвестно, однако есть веские причины полагать, что это не так. Во время отсутствия Зина, несколько спецагентов следили за генералом Скифи, так что ученый имел полную информацию про нее. Если нашу армию не уничтожили, то я не вижу никаких причин отступать. Даже если Рудия все еще держится, это не может продлиться надолго. Наш союз имеет достаточно силы и поддержки, чтобы заставить империю потерять некоторые части территорий. Мади имела очень хорошие аналитические способности, она за несколько секунд из скудной информации смогла сделать вполне логичный вывод. Наши агенты сейчас ищут информацию насчет этого. Если будут дальнейшие новости, то я обещаю доложить их тебе. Зину пока не нужны сведения про Скифию, так что он решил не настраивать Мади против себя. Эта женщина казалась ему очень интересной, и ученый хотел подольше с ней пообщаться. И да, я совсем забыл сказать. Через два дня будут проходить учения первой армии. Вы находитесь в числе почетных гостей. Надеюсь, госпожа Мади почтет нас и примет участие в этом мероприятии. Это было частью плана Зина. Если девушка своими глазами увидит новую силу армии, то ей явно не захочется еще раз выступать против них. Мади уже сражалась с войском Зина, однако тогда ее силы были разбиты очень быстро. Теперь пришло время показать истинную мощь Вавилона. Глава 266. Проникновение. Глава 266. Получив приглашение на военные учения, Мади не знала, что делать. С одной стороны, ей хотелось увидеть силу ученого и всего Вавилона, но с другой она боялась этой истины. Если она увидит убийц его товарищей и поймет, что не сможет отомстить, то ее жизнь потеряет всякий смысл, ведь все это время Мади поддерживала себя лишь мыслями о мести. В Вавилоне военные учения проходили с завидной регулярностью. Первая армия каждый месяц проводила масштабные тренировки. Больше 5000 солдат вместе с артиллерией уничтожали вымышленного врага, тем самым улучшая свои навыки. Однако на этот раз учения оказались гораздо масштабнее. По приказу ученого, 13 тысяч солдат из первой армии вместе с 5000 из второй должны будут отыграть очень опасный сценарий. Артиллерия и отряды снабжения тоже участвовали в учениях, так что общее число военных достигло 20 тысяч солдат. Эта огромная армия без проблем могла уничтожить любой из городов Рудии за несколько дней сражения. Зен прекрасно понимал, что у его войска была одна большая слабость – численность. Даже если ученый захватит город, то будет фактически невозможно удержать его. Именно для этой цели он хотел использовать Алгулу. У варваров имелась довольно большая армия, и они могли стать достойными союзниками в гипотетической войне. Оливер Кертис, вместе с остальными гостями Вавилона с нетерпением ждали дня учений. Они должны были стать свидетелями огромной силы Зина, ведь от этого зависело их будущее. Из аристократов ученого поддержали немногие. Лишь несколько баронов и двое графов, вот и вся фракция Зина. Конечно, на его стороне был и великий герцог и главнокомандующий, но они не станут действовать до последнего момента. Господин, все приготовления завершены. Первая и вторая армия уже мобилизованы, а сами военные учения начнутся завтра утром. Специальная площадка для важных гостей тоже готова. Этот момент должен был стать началом к возвышению Вавилона. Объявление независимости пройдет 3 днями позже тренировок. Прекрасно. Только вот количество аристократов, решивших поддержать меня, слишком мало. Большая их часть владеет феодами вблизи Вавилона, так что их мотивация мне понятна. Однако я ожидал большего. Поддержка дворян тоже играла большой роли в плане ученого. Встав во главе Вавилона, он решил провести радикальные реформы, но такое будет попросту невозможно провернуть в масштабах целой империи. От феодализма Зен все равно откажется, но он сделает это медленно и без агрессии со стороны знати. Ладно, что есть, то есть. Лучше скажите, нашим удалось получить информацию про внезапное отступление союзных войск. Никакой информации не поступало. Шпионы старались найти все сведения, однако все идет к тому, что враг решил просто отступить. Даже офицеры низшего звена могли заметить странность в этом решении. Рудия держала оборону, но ее сил хватило бы ненадолго. Зачем Союзу отступать после стольких потерь? Это все вина братца. Я не думал, что империя Балтимор пойдет на столь радикальные шаги ради него. Спасенный принц Сапра как раз находился в кабинете ученого, и услышав про внезапное отступление Скифи, он сразу же выдвинул гипотезу. Гларис. Он имеет поддержку из Балтимора. Эта новость стала шокирующим даже для Зина. Империя девятого ранга была не тем противником, против которого Вавилон мог выступить сейчас. Да, а зачем мне убегать из столицы, если бы у него не было столь мощного союзника? Апра явно был очень недоволен. Это он должен получать поддержку Балтимора, а не его старший брат. Если мне не изменяет память, то империи выше четвертого не могут вмешиваться в дела столь слабых стран. Балтимор не беспокоится о своей безопасности. Я уверен, что их враги не оставят весь этот беспредел без внимания. На континенте, не считая великих домов и церковь, империи девятого ранга являлись истинными правителями. Сам не знаю. Я несколько раз пытался добиться их помощи, однако мне ни разу не удалось заполучить благосклонность сильных аристократов. В отличие от Руди, там император не является единогласным правителем. Есть несколько древних домов, которые вместе могут сменить правящую семью. Апра был неплохо осведомлен про Балтимор, и это неудивительно. Принц несколько раз пытался получить поддержку дворян этой страны, так что он просто обязан иметь подробную информацию. Странно все это. Гларис получил поддержку Балтимора, а это значит, что мы не можем начать действовать необдуманно. Отдайте приказ пограничным солдатам. Не открывать огонь по имперским солдатам, если те не попробуют пробраться сквозь запретную зону, а также увеличить количество патрульных. С такой поддержкой, он наверняка не захочет видеть мятежника на своих землях. Зен уже стал врагом Руди. Изменникам нет прощения, и ученый это прекрасно знал. Если бы принц не обладал никакой поддержкой, то победить его не составило бы труда. Но теперь, когда на стороне Глариса находился такой гигант, как Балтимор, Зену нужно будет действовать очень осторожно. Получив информацию про первого принца, ученый смог более-менее понять ситуацию. Теперь отступление Скифи и остальных имело веское основание. Если императорский дом, или хотя бы сильная аристократическая семья из Балтимора попросит слабую Игдру отступить, то они непременно станут слушаться. Ведь иначе они рискуют разгневать империю девятого ранга. Закончив все дела на сегодня, Зен направился в свою комнату, где его ждала Анжелика. Девушка тоже занималась многими проектами для Вавилона. Она была главой нескольких социальных фондов, которые оказывала помощь мигрантам и нуждающимся. Плюс девушка спонсировала множество малых предприятий, так что жители Вавилона просто обожали ее. «Как прошел твой день?» Видя серьезный взгляд ученого, любящая жена не могла не спросить о случившемся. «Неплохо, только вот появилась одна огромная проблема, решить которую мне пока не под силам». С начала появления в этом мире ученый игрался с огнем, начиная с первых категорических реформ, заканчивая письмом императора, он всегда ставил себя выше остальных. Однако после полтора года скитаний, он многому научился. И какая проблема могла так сильно на тебе повлиять? Анжелика ни разу не видела Зина в таком подавленном состоянии. Империя девятого ранга поддерживает Глариса. Теперь я не смогу ввести войска на территории Рудии без серьезных последствий. Ученому было что терять. Он не мог позволить себе подвергнуть Анжелике опасности. Империя 9-го ранга. Как такое возможно? Девушка прекрасно знала силу такой страны. Если Вавилон станет их врагом, то... Аво! Вам даже стало известно о таких подробностях. Похвально, похвально. Не думал, что столь слабая провинция сможет создать столько проблем для Глориса. Не закончила Анжелика говорить предложение, как ее перебил неизвестный голос. Глава 267. На кону стоит семья. Глава 267. Кто ты такой? Зен первым отреагировал и отгородил Анжелику своим телом. Только вот он никак не мог увидеть противника. Тебе не нужно знать мое имя, ведь мертвому такие знания ни к чему. Теперь не осталось никаких сомнений. Этот человек был убийцей, которого послали по его душу. Времени было очень мало. Если враг смог пробраться в поместье незамеченным, то он должен обладать просто невероятными способностями. Виктор не всегда находился около Зина, иначе от убийцы уже давным-давно не осталось бы и следа. Однако теперь ученому придется самому выкручиваться из ситуации. Стой! Давай сначала поговорим. Я могу дать тебе то, что твоя страна никогда не сможет. В силе враг явно превосходил Зина, так что ученый решил действовать умом. Ха-ха-ха! Ты можешь дать мне то, что Великая Империя Балтимор не может. Убийца не особо торопился, ведь он мог в любой момент убить Зина и Анжелику. Да, и это что-то гораздо важнее, чем ты можешь себе представить. Если ученому удастся хоть немного заинтересовать убийцу, то появится шанс спастись. Никогда еще не слышал такой чуши. Ты жалкий лорд, который восстал против своего правителя, хочешь доказать мне, что обладаешь чем-то, чем Великая Империя не владеет. Ха-ха-ха. Ладно, давай так, меня реально заинтересовало твое предложение. Я даю тебе минуту. Скажи, что такого ценного у тебя в руках, иначе я начну мучить эту женщину прямо на твоих глазах. Поверь, данная сцена будет не самым приятным для лицезрения. Ученый знал, что убийца не шутит. Одна ошибка, и Анжелика должна будет пройти через настоящий ад на земле. Если тронешь меня или мою жену, то не только тебя, но и всю твою страну ждет огромная проблема. Ты не знаешь, но на стороне Вавилона есть один человек, которого можно назвать сильнейшим среди богов среднего уровня. Обычный житель империи первого ранга, да что уж там житель, даже аристократ из такой страны не мог знать про богов, так что слова Зина удивили убийцу. Однако уже в следующую секунду он пришел в себя и наконец предстал перед ученым. Враг вылез с истины, чем доказал гипотезу лорда. Его противник явно являлся очень искусным магом, который без особых проблем мог справиться со слабым Зином. И ты хотел этим предложением напугать меня, одного из знаменитых убийц империи Балтимора. Да у тебя не все в порядке с головой. Нет, я говорю как есть, или ты думаешь, что я бы стал рисковать безопасностью любимой ради глупости? Не отрицаю, что ты можешь меня убить, но поверь, из-за этого решения пострадаешь не только ты. Если тебя волнует будущее страны и близких людей, то стоит немедленно убраться из этого места, иначе Зину ничего не оставалось, кроме как угрожать, ведь в противном случае он и Анжелика будут убиты. Я не понял, слабый червяк угрожает Великой Империи расправой. Да ты хоть понимаешь, насколько это глупо звучит? Убийца хоть и говорил уверенно, но он явно замешкался. Слова Зина не звучали как ложь, и опытный убийца заметил это с первого взгляда. Мне больше нечего добавить. Если решил убить нас, то не заставляй хотя бы мучиться. Ток знай, что из-за твоих действий пострадает целая империя. Видя то, что убийца замешкался, Зен начал пользоваться моментом. Если ему удастся задержать убийцу, то шанс спастись возрастет многократно. В отличие от Зина, проникший в поместье враг не мог сделать выбор. С одной стороны, он должен завершить миссию, но с другой находится безопасность империи. Как патриот, убийца не мог рисковать страной и ее сохранностью. Вижу, тебе сложно принять решение. уходи из моих земель и передай своим господам, что если те хотят мирного существования, то пусть оставит Вавилон в покое. Это не пустая угроза, ведь я знаю, о чем говорю. Зен не знал силу врага, но раз уж он не стал убивать его, то можно немного надавить. Эти слова еще больше заставили убийцу забеспокоиться. Ученый признал его силу, однако все равно продолжил настаивать на своем. А пока враг был в раздумьях, Зен пытался разработать план, ведь убийца вполне мог решить убить их. «Значит так, я реально не понимаю, в чем тут дело. Мне было приказано избавиться от тебя, но никто не говорил про сильную поддержку Вавилона. Так вот, я считаю, что мелкий лорд лжет мне, а я не люблю ложь». План ученого провалился. Присланный убийца все же решил действовать, и теперь никакие отговорки ему не помогут. Мозг Зена начал работать на максимальном уровне. Он стоял перед смертельной опасностью, но что самое главное, Анжелика тоже находилась под ударом. Ученый не сдастся без боя. Для самообороны Зен всегда носил с собой пистолет, который и сейчас был при нем. Если он успеет достать его и выстрелить, есть шанс убить противника, застав его врасплох. Но опытный убийца, конечно, понимал этого, и он был готов к решительным действиям. Как только ученый сделает хоть одно движение, его жизнь мгновенно окончится. Время как будто остановилось. На лице Зена были видны капли холодного пота. Нынешняя ситуация не игра, а самая настоящая смертельная опасность. На кону стоит не только его безопасность, но и его семьи. Осознав этот важный факт, ученый наконец решил действовать. По словам Виктора, пули могут ранить мага, находящегося на седьмом уровне, и воина пятого уровня. Если убийца имеет большую силу, то ученый обречен. Пистолет всегда находился в удобном для доставания месте, так что Зен без особых проблем мог его применить. Только вот позволит ли враг ему действовать. Именно в этот момент Анжелика, которая находилась позади Зена, решила помочь мужу в сражении. Недалеко от нее стояла тумбочка с цветочной вазой. Будто читая мысли друг друга, пара начала движение синхронно. Анжелика потянулась к вазе, а Зен в это же время попытался достать пистолет. Убийца напрягся, но он все же решил первым делом избавиться от девушки. Достав метательный нож, он кинул его в Анжелику, однако этой доли секунды оказалось достаточно для ученого. Прицелившись, Зен сделал два точных выстрела в сердце. Расстояние между ним и убийцей было небольшое, так что пули за несколько секунд достигли цели, но враг оказался довольно умелым. Он смог поймать одну из пуль, а вторая не сильно его ранила. Но даже так, убийца получил огромный шок. Он не ожидал встретить сопротивление в этом захолустье. Я слышал выстрелы. В ту же секунду, стражники, которые всегда стояли на страже, ворвались в комнату. Они увидели, одетого в черные одеяния, человека и госпожу Анжелику, которая валялась на полу. Глава 268. Два бога и червяк. Глава 268. Такая сцена сильно испугала всех охранников, но они не растерялись и мгновенно отреагировали. Нацелившись на убийцу, стражники немедленно стали стрелять, чем заставили недоброжелателя отступить на несколько шагов назад. «Чертовы муравьи! Всех убью!» Враг использовал странное оружие, так что убийца не мог расслабиться. Он хоть и поймал пулю, но против нескольких таких выстрелов ему не справиться. Достав из рукав несколько метательных ножей, он тут же кинул их в стражников Зена. Скорость полета ножей была огромна, стражники физически не могли увернуться от них. Но, к счастью для стражников, убийца не смог нормально прицелиться. Виной этому стали пули, которые сильно мешали при прицеливании. Всем подняться в комнату лорда, там стрельба. Огромное количество солдат, которые находились в поместье, направились к спальню Зена. Поднялась тревога, ведь безопасность ученого стояла на первом месте. Уже через несколько секунд лорда и раненую Анжелику окружили несколько десятков солдат. Только вот Зена все это больше не интересовало. Он с потерянным взглядом смотрел на любимую, у которой из раны не останавливаясь шла кровь. Вся побледневшая Анжелика, еле дыша, посмотрела на ученого и попыталась что-то сказать, однако из-за раны ей не удалось этого сделать. «Не двигайся и дыши ровно. Все скоро закончится. Просто держись. Если Анжелика умрет, то Зен не сможет простить себе этого. Просто не сможет. Эта девушка стала частью его жизни». Видя обеспокоенное лицо Зена, сердце Анжелики наполнилось теплом. Любимый находится вместе с ней, так что ей не о чем беспокоиться. Глаза медленно начали закрываться. Как бы сильно она ни сопротивлялась, природа брала свое. При потере крови человек долго не сможет оставаться в сознании, особенно если рана очень серьезная. «Черт! Убирайтесь вон!» Убийца был гордым человеком. Он служил во благо империи несколько десятков лет и никогда прежде не испытывал такого позора. В этом жалком захолустье, упустить цель. Немедленно позовите лекарей. Если они опоздают, то с госпожой может случиться непоправимое. Один из личных стражей взял на себе командование ситуацией, ведь ученый просто перестал мыслить рационально. Все внимание Зена было переключено на раненую жену, и ему было совершенно плевать на остальное. «Так я вам и позволил. Умрите». Убийца понял, что настало время стать серьезным. Если он не справится с заданием, то потом убить Зена станет намного сложнее. Вообще данная миссия должна была быть очень легкой, но все пошло наперекосяк. Использовав одну из своих техник, убийца ушел под землю, где находилась его тень, так что пули больше не могли достичь его. Стражники не могли ничего сделать, и им оставалось лишь охранять ученого с раненой женой. Вдруг из ниоткуда в сторону Зена полетел метательный нож. Он был нацелен точно в сердце лорда, не оставляя шанса на спасение. Убийство прошло бы удачно, но, к сожалению для нападающего, один из стражников встал на пути ножа и принял весь удар на себя. Лишь пролитая кровь храброго стражника смогла вывести ученого из транса. Зен с яростным взглядом посмотрел на тень нападающего. В его глазах виднелась лишь одна эмоция – месть. Он никогда не простит обидчика Анжелики. Даже если придется утопить весь Балтимор в крови, ученый сделает этого. В данный момент его не интересовали ни невинные, ни дети. Любой, кто хоть как-то имел причастность к Балтимору, будет наказан. Ты подписал себе и стране смертный приговор. Молись, чтобы Анжелика смогла выжить, иначе от Балтимора не останется и следа. Я сотру всю твою чертову империю девятого ранга с лица земли. Думаешь, обладая силой, можешь действовать как вздумается? Я покажу тебе, что происходит, когда нападаешь не на того врага. Слова ученого не звучали как простая угроза. Даже находясь в тени, убийца почувствовал холодок по спине. На одно мгновение он даже подумал, что совершил самую большую ошибку в жизни, однако это продлилось лишь секунду. Опытный убийца не мог упустить свою цель так просто, и раз уж он начал, то доведет дело до конца. Только вот он уже упустил свой шанс. Как только убийца хотел повторить попытку нападения, на него обрушилось огромное давление. Испугавшись, враг, недолго думая, попытался ретироваться. Выпрыгнув из окна, убийца попытался сбежать, только вот перед ним оказались два человека. Одним из них был мужчина, одетый в форму дворецкого, а другая очень красивая женщина. «Убирайтесь с моего пути». Не желая терять времени зря, убийца тут же начал нападать, и это стало его раковой ошибкой. «Насекомые, ты хоть понимаешь, что ты натворил?» Без проблем заблокировав атаку, Виктор с яростным взглядом посмотрел на проникшего врага. Это была его ошибка, что госпожа Анжелика оказалась ранена. «Бастит, немедленно приведи Сицила и сними с него ограничения. Пусть он вылечит ее травмы, иначе я не знаю, что господин Зен может сделать». Богиня мгновенно исчезла с поля зрения, чем еще сильнее испугала убийцу. «Если на стороне Зена есть такие мощные люди, то значит и те слова являются не совсем ложью. Что за чертовщина тут происходит?» Не понимая ситуацию, балтиморский агент начал терять контроль над эмоциями. Человек перед ним без проблем смог остановить его, из чего можно сделать один и простой вывод. Дворецкий намного сильнее его самого. «Заткни пасть, червяк! Ты посмел напасть на моего господина и его супругу. Да даже твоя смерть не сможет искупить этот грех. Дворецкий не знал, из какой страны был убийца, но Виктор понимал, что Рудия не могла обладать подобными мастерами. Получается, кто-то другой помогает Гларису. Кто ты такой? Откуда в этом богом забытом месте эксперт твоего уровня? Ты как минимум на 9-м магическом уровне. Сам нападающий находился лишь на среднем этапе 7-го, но этого хватало для поступления в элитный отряд убийц Балтимора. Только вот в ответ от Виктора, он получил лишь презренный взгляд. Дворецкий не хотел вот так сразу убивать его, ведь убийца вполне мог обладать полезной информацией для Вавилона. Виктор лишь сдерживал его, не давая ему никаких шансов на спасение. Где раненый? Уже через несколько секунд Сицил вернулся вместе с Бастит. Епископ не мог поверить своим ушам. Кто-то решил напасть на Зина в его же доме. Да это же чистой воды самоубийство. Она в комнате, немедленно иди туда и вылечи ее. Времени почти не осталось. Бастит еле дышала. Она использовала всю свою скорость, чтобы побыстрее доставить епископа к месту происшествия, и теперь ей нужен был отдых. Глава 269. Странные сгустки света. Глава 269. После снятия ограничений, Сицил вновь обрел силу мага света 9 уровня. Он владел огромным количеством заклинаний, и некоторые из них могли поднять почти мертвого человека с колен. Разойдитесь. Стражники сначала не пропустили Сицила, однако после слов Зина они мигом дали епископу пройти. Сейчас жизнь Анжелики находилась в руках церковника. Лекаря лучше него ученому просто не найти. Магия тьмы. Плохо дело. Хоть уровень заклинания и невысок, но поток манны в ее теле сильно нарушен. Быстро осмотрев раненую девушку, епископ сразу же заметил изменения в Анжелике. Ты можешь ее спасти. Для девушки каждая секунда была на счету, так что ученый действовал очень быстро. Если Сицил не обладает силой спасти Анжелику, то Зен попытается найти какой-то другой способ для лечения. Не знаю. Если бы сразу начал лечить, то спасение было бы легким делом, однако сейчас шансы довольно малы. Темная магия противоположна светлой, и даже магия 9 уровня не гарантирует успеха. Имея альтернативу, ученый, не думая, отказал бы Сицилу, однако смотря на состояние жены, Зен мог лишь кивнуть, доверив Анжелику церковнику. «Сделаю все возможное в моих силах». Видя уничтоженное лицо ученого, епископ почувствовал большую ответственность. Зен хоть и держал его в заложниках, но в реальности с Сицилом обходились очень бережно. У него имелось несколько слуг и свой собственный особняк. Плюс епископ получал огромное удовольствие от исследований магии, которые он проводил вместе с Зином. Так что епископ сделает все возможное, чтобы спасти Анжелику, ведь это может сильно помочь в будущих переговорах с ученым. Пока Сицил спасал раненую девушку, Виктор морально уничтожал бедного убийцу. Слуга Балтимора не мог нормально думать, ведь давление от дворецкого в прямом смысле впечатало его в землю. Теперь пришло его время оказаться на месте добычи. Кто послал тебя в это место? Если уж Виктор взялся за дело, то он докопается до истины. Кто-то посмел ранить его госпожу, а это непростительный грех. Любой будет вынужден заплатить за такое деяние. Так я тебе и сказал. Убийца прекрасно понимал, что стоит ему рассказать все, и его жизнь потеряет всякую ценность. Он хоть и был патриотом, но смерти боялся очень сильно. Либо ты охотно расскажешь мне все, либо придется прибегнуть к более негуманным методам. Поверь, ты не так силен, чтобы выдержать мои пытки. Виктор вовсе не шутил. Его молнии могли свести с ума любого человека, а ведь перед ним был лишь червяк, находившийся на 7-м уровне. Бастит, которая стояла недалеко и восстанавливала свои силы, с большим удивлением смотрела на дворецкого. Она знала, что Виктор силен, но он смог прибыть в поместье лорда одновременно с ней. А ведь они изначально находились в разных местах. Богиня как раз направлялась к Зину для обсуждения важной темы, однако в отличие от нее, дворецкий был в центре Вавилона. Немного восстановившись, богиня направилась в комнату. Она испытывала симпатию к Зину и Анжелике, так что хотела хоть немного помочь. У нее хоть и не было никаких заклинаний лечения, но Бастит владела некоторыми темными искусствами. В спальне лорда стояла тяжелая атмосфера. Зен с каменным лицом сидел возле Анжелики и держал ее за руку. Использованные Сицилам техники смогли остановить кровотечение, но святые заклятия не могли восстановить потерянную кровь. Это была одной из самых больших проблем магии света. Если бы у ученого имелись технологии из 23 века, то восстановить рану жены не составило бы никакого труда. Жаль, но он не обладал такой возможностью. «Я могу чем-то помочь». Добравшись до раненой, Бастит сразу же предложила свою помощь. Она была богиней и обладала огромными знаниями, которые достались ей от матери. «Тихо! Мне нужна полная тишина!» Лицо Сицила было бледным. Для поддержания жизни Анжелики, епископ тратил огромное количество манны. Хоть одна ошибка могла стать фатальной. Ножи, которые метнул убийца, были усилены темной магией. После попадания они сразу же заражали организм целей ядовитой манной. Последние эксперименты с Зином сильно помогли епископу в плане контроля манны. Рунные рисунки требовали очень точного обращения, так что за последние полтора года Сицил продвинулся в плане контроля на несколько ступенек наверх. В обычной ситуации Бастит не стала бы терпеть подобное отношение епископа, однако видя раненую Анжелику и серьезное лицо Сицила, богиня просто промолчала. Спасение раненой стояло на первом месте, а небольшую грубость можно простить. Минута шла за минутой. Состояние Анжелики не улучшалось, но Зен не терял надежду. Если она не сможет выжить, то ученый утопит весь Балтимор в крови. Никто не сможет пережить его месть. Плохо дело, очень плохо. Ее раны еще можно вылечить, но вот душевное состояние. Магия тьмы воздействует на душу человека, этим оно похоже на светлую магию. Но в отличие от последней, черные искусства разрушают жизнь. Спаси ее, и я выполню любую твою просьбу. Ученый был готов пожертвовать жизнью ради Анжелики. Эта милая и хрупкая девушка все время страдает из-за него. Зен чувствовал огромную вину перед ней. «Я и так делаю все возможное. Была бы у меня сила Бога, то удалить остатки темного заклинания не составило бы труда. Но сейчас мне не хватает манны. Магия была не всесильна. Она имела свои ограничения, и Сицил физически не мог ничего поделать с этим. Не останавливайся. Я умоляю тебя, спаси Анжелику. Без нее я...» До этого Зен сохранял хладнокровие лишь из-за надежды, но теперь он начал умолять своего же заложника. Ученый вообще не беспокоился о чести. Жизнь любимой стояла на кону, какое к черту достоинство. Он будет хоть ползать на коленях, если это спасет Анжелику. Обещать ничего не могу, но я и так делаю все возможное. Только вот мой запас манны не такой большой, чтобы держать заклинание 9 уровня на длительное время. Ситуация была хуже некуда. Вся надежда оставалась лишь на одного Сицила. Время тянулось очень медленно. Стражники уже вышли из комнаты, оставив лорда в окружении богини и епископа. Бледное лицо Сицила становилось все бледнее и бледнее. Он еще никогда в жизни не тратил столько магической силы. Даже сам церковник не верил в то, что сейчас происходило. Медленно, около его спины начались скапливаться сгустки белого света. Сначала их было трудно заметить, но вскоре, когда их количество стало немаленьким, они привлекли внимание богини и ученого. Только вот сам Сицил ничего не заподозрил. Он, как и до этого, лишь занимался лечением Анжелики. Глава 270. Полная поддержка. Глава 270. С каждым мгновением света в комнате становился все больше и больше. Большая его часть концентрировалась около Сицила, но Анжелика тоже не была ими обделена. С закрытыми глазами епископ не мог видеть всего этого, но чем дольше шел процесс с реабилитацией, тем отчетливее становился свет. Наконец он начал принимать некую форму, которая отдаленно напоминала крылья. Бастит, увидев это, сильно напряглась. В отличие от Зина, Она понимала, что это значило. Виктор тоже не заставил долго себя ждать. Схватив убийцу, он направился в комнату лорда, где и застал Сицила с его крыльями. «Не говорите мне, что он...» Дворецкий видел очень многое в своей жизни, и удивить его было очень сложно. Только вот епископу удалось этого сделать. Да, он пробудил истинный свет. Никогда не думала, что человек, не являющийся богом, сможет достигнуть такого результата. Что уж говорить, многие боги не могут получить полной поддержки элемента. В воспоминаниях Бастид было лишь несколько человек, которые сумели достичь этого. Даже самой богиня могла лишь мечтать о подобном. Полная поддержка. Этот молодой епископ одарен. Теперь насчет безопасности Анжелики можно не беспокоиться, ведь она находится в надежных руках. Но все же получить подобное благословение в столь юном возрасте. Виктор и так знал о таланте Сицила, но подобное выходило за рамки обычного уровня. Обладая этими возможностями, епископ вполне мог стать одним из столпов Церкви Света в будущем, только вот он находился в Вавилоне и важные лица не знали обо всем происходящем. Мысли Дворецкого и талант Сицила не особо волновали Зина. Для него самым важным было спасение Анжелики, и раз уж Виктор сказал, что она находится в безопасности, то ученый мог вздохнуть с облегчением. Убийцу удалось поймать. Собравшись с мыслями, лорд решил провести небольшое совещание. Вопрос ученого был риторическим, ведь он знал, что Виктор ни за что не упустит крысу из Балтимора. Конечно, он оказался членом отряда убийц из Балтимора. Они действуют по приказам высшей знати империи. Пленник недолго держался. Молния Дворецкого заставила его во всем признаться. То, что враг прибыл из Балтимора, мне уже известно. Апра сегодня рассказал мне о том, что Гларис получил их поддержку. Это не самая хорошая новость, но они посмели напасть на меня первыми. Ранив Анжелику, эта империя подписала себе смертный приговор. Я уничтожу их всех. Настолько злым Зен еще не был. Даже Драгнир, который отправил его на ссылку, не смог вызвать в нем такой ярости. Зачем Балтимору поддерживать Глариса? Они пытаются прибрать Рудию к рукам. Размеры империи поражали воображение, но тут было не так много полезных ресурсов. Именно поэтому никто из сильных стран не обращал внимания на Рудию. Понятия не имею. Нужно допросить убийцу, он может знать что-то об этом. Я не хотел ввязываться в конфликт с Балтимором, но они первыми начали наступление. Обидеть мою женщину и уйти безнаказанными они не смогут. Зен хотел испить крови ублюдков, посмевших обидеть его любимую. Думаю, я смогу помочь в этом. Вдруг в разговор вмешалась Бастид, которая до этого тихо стояла и лишь слушала. И каким образом ты можешь помочь нам? Богиня не являлась его подчиненной, она была простой гостей в Вавилоне. Девушка намного уступала по силе Виктору, и ради сохранения хороших отношений с Вавилоном старалась вести себя как можно приличнее. «Моя сфера – это шпионаж. Если дадите мне убить этого убийцу, то я смогу перевоплотиться в него. Это часть моей способности». Бастид обладала несколькими ключевыми талантами. Одной из них было полное перевоплощение. Убив человека и использовав кровь погибшего для ритуала, богиня могла принять его облик. Данная способность была очень полезной, когда дело касалось получения информации.